13 сентября 1860 некоего года. От Гринкова более 2 недель нет писем. Позабыл обо мне жрец с Гусаровым в деревне. Кстати, писал, что скоро увижу его здесь. Какой-то план, давно им задуманный, хочет выполнить. До времени оставляет его в секрете. Ну что ж, посмотрим, что за план. Кстати, кто-то к крыльцу подъехал. Здравствуйте. Я привстал. Узнал ли меня? Спросил незнакомец. Боже. Вас ли я вижу? Вы Гринков? Я. Мы бросились друг к другу, крепко сжав один другого в объятиях. Бог мой, как же ты переменился, сказал он, держа меня за руку и смотря мне в глаза. Да ты, брат, посидел. А ты помолодел и похорошел. Тебя в В никто не узнает. Благодарю тебя, сказал он, целуя меня еще раз. Я смотрел на Гринкова и не мог допустить, чтобы передо мною стоял тот самый оборванец, каким он был, когда в первый раз посетил меня. Передо мной стоял мужчина высокого роста, красивый брюнет с умным выражением глаз, с громадной черной окладистой бородой, одетый во все черное, что необыкновенно шло к его бледному лицу, с большим выпуклым лбом. — И надолго ли ты сюда приехал? — спросил я, осматривая Гринкова. — Да нет, завтра еду. Я приехал попрощаться. — Как? — Как едешь? — Куда? — Да в Москву учиться. Я посмотрел на него с удивлением. — Что ж ты так смотришь на меня? Или думаешь, что учиться мне поздно? — Мой друг, учиться никогда не поздно. Мне только 29-й год. — Но ты написал мне про какой-то новый план свой. — Так это он и есть. Я еду поступать в Московский университет по медицинскому факультету. Это давешнее мое желание. 1,5 года я тем только и бредил, но раньше нельзя было. Во-первых, Гусаров не отпускал, я был ему нужен. А теперь Гусаров сам едет на службу в Питер, я провожу его туда, а потом по железной дороге обратно махну в матушку Москву Белокаменную. Во-вторых, прежде нельзя было и от того, что деньжонок было маловато. А теперь я крест. У меня 130 рублей наличного капитала. Знаешь, когда мне в первый раз пришла мысль об университете? И когда? А когда я сидел у постели умирающей Паши. Мне казалось, что если бы я обладал хорошим знанием медицины, мне удалось бы хотя бы на несколько суток продлить ее жизнь. Я в то время подумал, Паша просит меня быть полезным человечеству. Конечно же, на всяком поприще можно быть полезным, но на каком же другом поле еще так ощутительно, как не на медицинском? Если бы ты побывал в деревнях, если бы ты увидел, сколько гибнет народа от недосмотра в гигиеническом отношении, от недостатка медицинских средств и докторов, ты бы узнал, как много нужно иметь России лекарей и как важно и свято назначение врача. Но благодаря Богу я чувствую достаточно в себе сил для того, чтобы взять на себя эту ответственность и перед людьми, и перед Господом. Я буду хорошим доктором. Ну, дай Бог. Я не мальчик, сказал он, одушевляясь. Я муж. Следовательно, чужд самообольщение. Самая же любимая мною болезнь, которой я посвящу всю жизнь, занимаясь ее исследованием, будет чахотка. Это ужасная болезнь, от которой мрут тысячи ежегодно. Гусаров ждет нас к себе обедать, сказал, немного помолчав, Гринков. А теперь уважь, пожалуйста, мою просьбу. Одевайся. Поедем посетить Пашину могилу. Я покажу ее тебе. А вот когда придет грусть, ты забредешь туда и вспомнишь обо мне и о своем добром деле. Я наскоро оделся, и мы поехали на кладбище. Могила Паши была на конце его без креста, почти сравнявшаяся с землей, но Гринков вмиг узнал ее. Долго он стоял над могилою, задумавшись. Наконец сел около нее, закрыл глаза руками и заплакал. Я, чтобы не мешать ему, пошел дальше по кладбищу, читая надгробные надписи на крестах. Прошло с полчаса. Я оглянулся. Гринков сидел все на том же месте и плакал. Ну, будет, будет, Володя, пойдем. Прошедшего уже не воротишь. Погибшая жизнь. Погибшая жизнь, твердил он, рыдая. Мне удалось кое-как оттащить его от могилы. Креста даже нет, — проговорил он, покачав головой, потом обратился ко мне и, подавая 25 рублей бумажку, сказал: — На, исполни, пожалуйста, мою просьбу, поставь крест на ее могилу. Я раньше окончания курса, то есть раньше 4 лет, не приеду. Нужно почтить память не словами, а делами. Я только вступаю в жизнь. — И что же, мы едем к Гусарову или ко мне? — спросил его я, когда мы выехали с кладбища. — Нужно ехать к Гусарову. — Поедем. Поедем обедать. Пора. Нас ждут. У Гусарова мы пробыли до вечера. Провели бы мы время очень приятно, если бы утренняя кладбищенская сцена не смущала Гринкова. Вечером Гринков вызвал меня погулять по городу, и я согласился. «Видишь ли, мой друг, я вызвал тебя не без цели», — сказал наконец Гринков. «Не хочешь ли ты побродить в тех местах, где когда-то витала душа моя и грешное тело? Никому другому, кроме тебя, я не сделал бы такого предложения. Согласишься ли? Ты выпьешь стаканчик водки теперь в вечер? Ну, отчего ж, давай пойдем. Взгляд на кабак у нас, впрочем, странный, — рассуждал он. Например, пойти в клуб, подвыпить там и проиграть последние деньги извинительно. И начальство, кстати, простит. Даже слова не скажет, особливо о последнем обстоятельстве, ну, если после этого не попросишь денег вперед. А увидеть тебя совершенно трезвого, возвращающегося из кабака, в который ты зашел выпить одну рюмку после трудов, и зашел сюда потому, что здесь она дешевле, а дома подчас и послать некого. О, тебе распеканцы, срам, а под злую руку и отставка. В таких разговорах мы дошли до известной раздробительной. Вошедший, Гринков с любопытством осмотрел ее. Я выпил рюмку водки, и мы вышли. «Ну, что, легче стало?» — спросил я Гринкова. «Да какое легче? Еще тяжелее». Обстановка кабака все та же самая, ничуть не изменилась, только ширмы нет, где хозяйка была, да и хозяйка не та. «Да и такого посетителя, как ты, нет», — добавил я. «Ну, это Бог знает». «А теперь же ты куда?» «А теперь возьмем извозчика, проедем мимо дома Куприянова, а затем поедем, душа моя, к солдату». — попросил Гринков. — Ну что ж, поедем, коль просишь. Дом Куприянова был ярко освещен. Скрипки визгливо пищали, под окнами стояли кучи народа. — А что за веселье в этом доме? — спросил Гринков, соскочивший с дрожек у какого-то зеваки. — А чиновник тут живет? Старшую барышню замуж выдаете? «А за кого же?» «Да кто его знает? Литератор, что ли, какой?» А младшая не знаешь? Вышла? Никак нет. В девках и шо? Гринков махнул рукой. Ну, а теперь вези нас туда-то, обратился он к извозчику и сообщил ему адрес дома солдата. Ехали мы долго. Хозяин и хозяйка дома оказались на жесточайшем похмелье. Сначала они не узнали Гринкова и не хотели верить, чтобы это был он, но потом солдат спохватился своей ошибки и стал уверять, что он всегда догадывался, что из Гринкова выйдет хороший барин. «Мы даже сегодня пили с женой за ваше здоровье. Не верите? Как Бог свят!» Гринков дал им полтинник, и радость их не имела границ. Я стал торопить приятеля уехать. «Постой. Посмотри чулан. Дай мне на минутку туда огня». Мы вошли в чулан. Гринков останавливался в каждом углу и тяжело дышал. Хозяин, державший свечу, смотрел на него с любопытством. Я же взглянул ему в лицо. Оно было очень бледно. На глазах показались слезы. Я пристал к Гринкову. «Пойдем, пойдем». И насильно увел его. Ту ночь мы провели у меня. Беседовали долго. О чем только у нас не было речи, утро застало нас за разговором. «Послушай, не ходи сегодня на службу. Скажись больным», — попросил Гринков. Я послал рапорт о болезни, а сам с Гринковым поехал к Гусарову. Тот совсем уложился ехать. «А я уж и за лошадьми послал», — сказал он, встречая нас. Гринков хотел было еще раз побывать на кладбище, но принужден был отложить. За разговором, укладыванием, за прощальными проводами знакомых Гусарова мы не могли ничего поговорить с Гринковым. Меж тем мое прощание с Гринковым было трогательно. Садясь в коляску, он попросил меня, чтобы я проводил его до заставы. Я взял извозчика. Гринков вылез из коляски, сел со мною, а Гусаров поехал один. За заставой мы должны были распрощаться со всем, но странное дело. Положим, я уже с год по переписке был дружен с Гринковым, но за эти сутки так привык к нему, как будто прожил с ним несколько лет. Я полюбил его как брата, как самое дорогое мне существо. Мы не могли разговаривать на прощание от слишком большого избытка чувств. Мы только смотрели друг на друга и плакали, как дети. Наконец, колокольчик был отвязан и стал позванивать. Я попрощался еще раз с Гусаровым и поблагодарил его за участие к моему другу. «Ну, прощай. Дай Бог свидеться», — сказал Гринков, бросаясь мне на шею. «Благодарю тебя еще раз за все, за все». Мы поцеловались, и он пошел по направлению к коляске. Я облокотился на стоявший столб версты и смотрел за удалением отъезжавшего друга. Гринков продолжал выглядывать и махать мне белым платком. Я отвечал ему тем же. Скоро вместо коляски виднелась одна только пыль, а затем и она улеглась. Я продолжал смотреть на дорогу, и слезы текли из моих глаз. Унять их не было средств. «Поедем, барин», — сказал, дотрагиваясь до меня рукой извозчик, наскучив дожидаться. Я молча повиновался ему. «Куда везти?» «На такую-то улицу в дом Н». «Ну что ж, довезем». Приехавши домой, Я чувствовал себя нездоровым, поспешно разделся и улегся на кровать. 2 дня я хандрил, все было мне немило. И только то меня утешает, что я на свою долю сделал хоть одно доброе дело.